Глава 23. Новое задание. После раскрытия иноземного заговора Остений Порфирьевич назначил Николая своей правой рукой, то бишь по-нашему это своим заместителем и помощником. Что-то вроде заместителя главы МВД Московского княжества. В себя в своем времени Николай и мечтать не мог о подобной карьере. Он занялся натаскиванием сыщиков и налаживанием оперативно-розыскной работы. Это занятие для Николая было более близко по духу. Так шли дни за днями, когда Остений Порфирьевич пришел однажды на его занятие по рукопашному бою. Долго смотрел, а под конец задумчиво сказал: «Вот ты тут все занимаешься. А когда результат будет?» «Знаю, в двери ты навел порядок. А Москву и Слободу когда от Тати избавишь? Скоро мне царю об успехах докладывать. Что мне ему прикажешь доложить?» «Так в Твери я же тоже с подготовки людей начал. А потом уже избавлял тверские земли от разбойного люда», — возразил Николай. «Ты не учи ученого. Сказано, избавлять значит избавлять. И нечего мне тут о людей скоморошничать заставлять. Приседания там всякие, попрыгушки с бубнами. Подошел к ворогу, дал ему кулаком в харю и веди в приказ. Тут-то мы быстро разберемся, что почем. Так что завязывай со своими играми. Бери людей и скачи в сьяновские каменоломни. Люди там только зимой работают, а летом пещеры пустуют. Вот мне и доложили, что там изрядное количество разбойного люда местные жители приметили. Да и главаря безголового. Бросай свои бирюльки играть, делом займись. А то царево жалование запросто так съедаешь. Торговым людям на дорогах от них проходу уже нет». «А почему главаря шайки безголовым кличут?» «В бою у него голова совсем отключается. И становится он тогда прям аки бешеный пес, а не человек. Бьет всех подряд, налево, направо, не разбирая». «Берсерк, что ли?» «Кто?» «Ну, войны такие у людей в северных землях есть. В бою они в такой раж входят, что одолеть их никто не может. Даже своих не замечают. Рубят всех подряд». «Во-во, берсерк, значит. Ты мне его живым, этого берсерка, привези. Больно уж посмотреть мне на это страшилище любопытно. Да на Ивановской площади его, казним. Чтобы люди не думали, что власть наша супротив каких-нибудь страшилищ убоится встать». Подвел итог Остений Порфирьевич и ушел, не дождавшись ответа. Николай вспомнил про пещеры, в которых он в этом мире впервые появился, и про сон, в котором Ленка ему золотой грецкий орех бросила. В сердце так тоской заволокло. Дом вспомнился, родители и редкие, но оттого не менее приятные встречи с Ленкой. Собрался народ быстро. Толком отряд быстрого реагирования Николай еще сформировать не успел, хотя про себя и отметил уже наиболее толковых парней. Их первых и взял, а вдобавок к ним тех, кто владел пороховым оружием. Но таких оказалось всего двое. Хотел взять с собой побольше людей, ведь кто его знает, сколько в тех каменоломнях будет разбойников. По слухам-то, пещеры были весьма протяженные. Знающие люди говорят, что они могли тянуться не одну версту, причем с многочисленными ответвлениями и тупиками. Так что и не так трудно будет там заблудиться. «Придется проводника брать из местных», – решил Николай. Получилось набрать всего 10 человек вместе с ним самим. Маловато, конечно, но больше людей, которых можно было бы задействовать в вылазке, нет. Из оружия взял с собой мушкет английской работы, подарок Андрея Яковлевича, надел кольчугу, вынул из ножен и проверил шпагу, нож. Не забыл, пока никто на него не обращал внимания, проверить и пистолет, с которым он никогда не расставался. Все в порядке. Приказал своим бойцам перепроверить свое снаряжение и взять запас еды на 3 дня. На это ушло 1.5 часа. Ну, теперь можно и отправляться в путь. «По коням!» – скомандовал Николай. Ехать нужно было верст 20 с небольшим, поэтому двигались не торопясь. К тому же зачем вызывать переполох среди встречного люда? А так, едут себе всадники и едут. По делам своим. Проехали Китай-город, мост через Москву-реку, осталось позади за Москворечье, городские ворота. Ну, а теперь мимо посадов и деревень, прямо почти на юг, к сьяновским каменоломням. Крестьяне со своим скарбом уступали дорогу конным и с любопытством оборачивались им вслед. К полудню заехали в Сьяновку, лошадей напоить, перекусить и с местным старостой да с народом пообщаться. «Уже седмицу будет, как чужаки у нас появились», – объяснил староста деревни. «До этого никого вроде как и не было в наших пещерах, а тут-то возьми и появились. Говорят, что больно уж по ночам они лютуют. Наши даже днем носа из избы лишний раз боятся высунуть». «Сколько разбойников? И чем они вооружены? Заметили?» – поинтересовался Николай. «Да кто его знает, этих нехристей. Они больше по ночам лазят, а днем в пещерах отсиживаются. Прям как волки лесные какие-то. Так что не знамо, сколько их и какое ихнее оружие будет. Тоже мне неведомо». «А проводника смышленого, который пещеры знает, дадите?» «Енту можно. Чего не дать, ежели для доброго дела будет?» — ответил староста и крикнул в приоткрытую дверь избы. «Никитична, Потапа мне поклич!» Через минут пять в избу вошел молодой парень, косая сажень в плечах. Снял шапку, поклонился, поздоровался и спросил: «Звали меня?» «Вот, человек из самой Москвы к нам пожаловал. Бусурманов пещерных ловить будет. Показать ему надобно все входы, выходы, если попросить, еще чего сделаешь. Понял, Потап?» «Понял, Евлампий Анисимович. Все, как сказал, сделаю». «Ну, вот и добре. Ступай, во дворе подожди». Потап ушел, а староста поинтересовался: «Может, с нами откушать чего желание имеется?» «Спасибо, Евлампий Анисимович. Я со своими вместе поем. Мы на окраине деревни. Расположимся?» «Отчего же не расположиться добрым людям? И нам спокойнее будет, и вам с прокормом поможем. Наши бабы вам чего съестного принесут». Дав людям отдохнуть, а заодно приказав готовить еду, Николай решил, что он вместе с одним из своих людей и проводником, чтобы не терять напрасно время, сможет осмотреть входы в пещеры. Стоило провести, так сказать, рекогносцировку на местности. Вместе с холопом он тихо, стараясь не шуметь, облазал их все. Разбойников видно не было. Видимо, они отсыпались где-то в глубине, и это было ему только на руку. Оказалось, что мест, откуда брали камень для строительства стены зданий для Москвы, было 5. 2 старых и 3 поновее. Потап объяснил, что они между собой соединяются. Правда, не всегда там можно пройти в полный рост. Но для задумки Николая это не имело никакого значения. В подземных пещерах есть такая особенность, как слабый приток свежего воздуха. И если в них развести огонь, это может достаточно быстро привести к кислородному голоданию для тех людей, которые там находятся. Поэтому у спелеологов есть негласное правило – огонь под землей не разводить. Вот этот недостаток пещер, по задумке Николая, и должен был помочь выкурить из пещер разбойников. Идти в гости к ним с факелами в руках Николай посчитал неразумным. Если у них есть пищали, арбалеты или луки, то жертв со стороны людей разбойного приказа было не избежать. А можно и всем полечь. После обеда Николай попросил у старосты крестьян с топорами, чтобы собрать в ближайшем лесу валежник, сушняк и сухие листья. Сказано, сделано. И вскоре ко всем выходам, кроме одного, который выходил к реке, крестьяне стали стаскивать растопку для костров. Своих людей Николай пока, на всякий случай, распределил между входами. Натащили достаточно много сухих еловых веток и прошлогодних листьев. Да столько, что выходы были почти полностью забаррикадированы сушняком. Именно они должны были дополнительно к выгоранию кислорода дать еще и чадящий дым, от которого было бы тем, кто спрятался в пещерах, не продохнуть. Когда дело было сделано, кострища одновременно подожгли. У кострищ Николай оставил по одному человеку, чтобы те дали знать, если кто-то из разбойников попробует прорваться к выходу сквозь огонь. Остальные заняли позиции перед главным входом в штольню. Николай не знал, сколько в пещерах разбойников, а поэтому сам зарядил свой мушкет картечью и своим приказал сделать то же самое. Если разбойники окажут сопротивление, то церемониться с ними он не намеревался. Когда кострищи хорошо разгорелись, то стали ждать первых беглецов. Но проходило время, и никто из разбойников на поверхность земли не показался. «Может, их там и нету и вовсе?» – заволновался лежавший рядом с Николаем в высокой траве молодой парень. Внутрь не заходил, так что не считал. Может и нет. А может их там и не один десяток наберется. Так что будем ждать. Когда разбойники появятся, те, у кого есть пищали, по моей команде стреляют по первым рядам. А после этого идем в атаку. Парень вроде как успокоился. Стали ждать дальше. Прошло довольно много времени, когда, наконец, из главного входа, откуда они ждали появления разбойников, стал клубиться дым. И тут же показались первые разбойники. Сначала их было не так и много, но потом вышли и остальные. Они остановились у входа и натужно откашливались. У всех у них слезились глаза. Разбойники старались хватать ртом воздух, и было видно, что им сейчас очень тяжело. Но они все равно, проявляя осторожность, медленно, шаг за шагом выходили из пещеры. Они пытались разглядеть своего противника и настороженно водили перед собой, кто чем владел. У кого была сабля, у кого здоровенный нож, кто тяжелой дубиной махал, а кто и топором. Яркий свет солнца после сумрака пещер их на время ослепил. Позади всех, прикрывая одной рукой рот тряпкой, а второй, держа наготове мушкет, выходил самый здоровенный из них. Николай определил его как главаря шайки. И это была его главная цель. «Господа разбойники!» – зычно крикнул Николай. «Вы окружены! Сопротивляться бессмысленно! Бросайте подальше вперед свое оружие, а сами ложитесь на землю! И тогда у вас появится возможность остаться в живых!» Разбойники стали озираться, пытаясь найти говорившего. Сзади их в спины стал толкать главарь. «Что уши поразвесили? Вперед! Затопчем этих опричников! Их мало, а нас много! Вон, а, попрятались ироды бесовы! Рога свои не показывают, им самим страшно! Нас вон а сколько! На ножи их окаянных!» Толпа разбойников ломанулась вперед, бестолково друг друга расталкивая. Главарь же не торопился попасть в первые ряды, а прятался за спины своих сообщников. Николай выбрал самых ретивых и выстрелил. Картечь сразу выкосила первую пятерку, кого убила, а кого только ранила. Но главное, это то, что они тоже выведены из строя. Вслед за Николаем выстрелили еще двое стрельцов, и еще на 6 человек у разбойников стало меньше. Но еще 2 десятка татей, хоть были и напуганы, но вооружены. И когда они очухаются, то ринутся в бой. Николай не хотел пускать своих бойцов, пока главарь не разрядит свой мушкет. Он внимательно следил за его действиями. А тот залег за трупами своих подельников и тоже выжидал. Главарь понимал, что до него картечь пищали стрельцов не долетит, и чувствовал себя в полной безопасности. «Хитрый гад! Чем бы его отвлечь?» – подумал Николай, пока лежа перезаряжал мушкет. Создалась патовая ситуация. Николай не хотел рисковать своими людьми, а главарь не знал, как ему самому и его людям вырваться из ловушки. Разбойники не ждали нападения из-за спины. Они были уверены, что их враг находится только перед ними, и этим моментом нужно было воспользоваться. Николай отдал лежащему рядом с ним подьячему свой заряженный мушкет и приказал стрелять, если разбойники снова поднимутся в атаку. Молодой парень явно боялся, но не хотел выказывать это перед своим начальником. Уже хорошо. Николай объяснил ему, что нужно делать, и перекатом ушел вниз по склону к реке. Понизу у него была возможность незаметно обойти разбойников, затем ползком забраться на склон холма, в котором и был выход из пещеры, из которой вышли разбойники. Таким образом, можно будет оказаться прямо над главарем. Но теперь желательно, чтобы разбойники полежали, пока Николай будет менять свою позицию. Скатившись вниз к реке, он бегом вдоль нее переместился значительно правее. Здесь его разбойники уже не заметят, да и склон горы в этом месте был более пологий. Забравшись обратно наверх, Николай посмотрел в сторону залегших разбойников. Они все напряженно смотрели перед собой, в его сторону не глядели. Ползком он перебрался к склону холма и осторожно полез наверх. Наконец забрался на холм и осторожно посмотрел вниз. Главарь разбойников как раз находился под ним, распластавшись на земле. Внезапно он вскочил и закричал: «Чего разлеглись, олухи? Вперед! Они больше не стреляют!» Некоторые из разбойников нехотя вскочили и не торопясь пошли вперед. И тут же грохнул выстрел. Это из мушкета Николая выстрелил подьячий. Один из статей громко закричал и завалился на бок, держась за живот. Остальные снова залегли. В их числе и главарь. Он еще не произвел выстрела. Выжидал, чтобы уж бить наверняка. Николай вынул из кобуры пистолет и стал прицеливаться в руку главаря. Николай набрал воздуха, замер и плавно нажал на курок. Прозвучал выстрел, и главарь выронил из руки пищаль. Он дико закричал, схватился за раненую руку, а его подельники, не понимая, в чем дело, стали таращиться на него. «Вперед! В атаку!» – закричал с холма Николай и побежал вниз. Его люди поднялись и бросились на разбойников. Завязался ожесточенный бой на саблях и ножах. Десяток Николая превосходил по боевой подготовке татей, но те отлично понимали, что это их последний бой, и дрались, как загнанные в угол крысы, отчаянно и ожесточенно. Даже главарь, несмотря на рану в руке, встретил Николая с разъяренной от гнева, покрасневшей рожей. Он заорал и, прижимая к груди раненую руку, бросился на него, с бешеной скоростью вращая перед собой саблей. Он бился с неиссякаемой силой, как виртуоз сабельного боя. Он был явно из бывших вояк, выигравший не один бой. Скорее всего, в свое время он имел чин не меньше десятника. «Ненавижу!» – оглушительно ревел обезумевший главарь. Он вертел саблей перед собой, как пропеллером. Совершенно забыл о своей ране и бился действительно, словно берсерк, да еще и к тому же двурукий. Самый опасный из воинов. Они одинаково легко могут биться на саблях одновременно обеими руками. Как-то Николай сразу не придал значения тому, что у главаря на поясе висели две сабли. Рана на руке главаря все же должна давать о себе знать. Она кровоточила, и рано или поздно, но силы должны были покинуть его. Но это время все никак не наступало. Напротив, безголовый только постоянно наращивал темп, и Николаю становилось все сложнее и сложнее отбиваться от него. Даже имея подготовку кандидата в мастера спорта, он еле-еле успевал отбиваться от наседавшего на него противника. Хотя тот и был меньше его ростом, но имел неимоверно плотное телосложение и бычью силу. Каждый его удар саблей болью отзывался в руке Николая. Ему даже было некогда оглянуться назад, а это было очень плохо. Его никто не подстраховывал в этой схватке. Внезапно он почувствовал коварный удар в спину, но его спасла кольчуга московского кузнеца. Удар тупой болью прошел по телу Николая, но тот сжал зубы, вытерпел и, не глядя, нанес удар ногой назад по невидимому врагу. Немного отвлекся, и вот на его голову обрушивается мощнейший удар саблей, но он чудом успевает увернуться от него. Сзади сдавленно закричали. Значит, его удар ногой пришелся по цели. Тогда Николай тут же ушел в кувырке вниз и из этого положения ударил главаря шпагой по поджилкам ног. Вот они-то у него никак не были защищены. Силач потерял из виду своего противника и удивленно оглянулся назад. Но Николай снова в кувырке ушел в сторону, резко в прыжке вскочил и ударом ноги по почкам добил своего врага. Главарь согнулся и повалился на бок на землю. Берсерк в нем умер. Остался лишь раненый боец. Но и он не сдавался, и даже лежа пытался достать Николая. Но это уже было не столь опасно. Порезанные поджилки ног не давали ему возможности быстро двигаться. А Николай уже ушел в сторону. В это время сзади на него налетел еще один из разбойников. Но Николай по шумному дыханию заранее определил момент опасности и ушел от нее в сторону. Длинный нож Татя прошел мимо, а Николай мощно рубанул его по кисти рук. Раздался крик, разбойник выронил нож и схватился за руку. Он скулил, и это был самый громкий звук из слышимых Николаем звуков на поле боя. Он оглянулся. Все, бой закончился. Все тати лежали на земле. Среди них он увидел и двоих своих. Они тоже не двигались и не стонали. Их глаза безжизненно смотрели в голубое небо. Николай пересчитал быстро своих бойцов. Двое убитых, четверо раненых. Один из них тяжело, а другая четверка выглядела вполне боеспособной, если не считать мелких царапин. Но бойцы были измотаны битвой. Они стояли и удивленно оглядывали заваленное окровавленными трупами поле боя. К Николаю подошел молодой парнишка, который до боя лежал рядом с ним в засаде. Посмотрел на корчившегося от боли главаря, потом на Николая и сипло произнес. «У тебя все лицо в крови, боярин. Ты случаем не ранен?» Но Николай и сам еще до конца не понимал, ранен он или нет. Так бывает, что только по прошествии некоторого времени, когда спадет азарт боя, начинаешь чувствовать свои раны. «Не знаю, подьячий. Отойду от боя. Умоюсь, а там видно будет. А пока давай своим раненым поможем, да погибших похороним». С недобитыми татями сам знаешь, что делать нужно. А с безголовым я сам разберусь. Мне этого разбойника в Москву нужно живым на суд к Костению Порфирьевичу доставить. И если, конечно, нам удастся этого Татя до Москвы живым довести.